Имперская гвардия пришла к форту Вавилона. Для меня честь встретить вас». Встав прямо перед капитаном имперских рыцарей, сказал Эсмирал. Всем было хорошо известно, насколько высокомерными были эти люди, но как капитан форта он не собирался давать имперским снобам право на подобное поведение. «Капитан имперских рыцарей Килус приветствует вас. Можно узнать ваше имя и чин?» Понимая, что перед ним стоит не совсем обычный офицер, Килус не стал проявлять агрессию. «Мое имя Эсмирал, и я являюсь временным командиром Вавилонского форта. Приятно познакомиться с вами, капитан Килус». «Взаимно, командир Эсмирал. Не стану отнимать ваше время, и сразу перейду к делу. По приказу императора Драгнира, мы сопроводили троих имперских советников для встречи с лордом Зином Астильем. Надеюсь, с этим не возникнет никаких проблем. Даже сами имперские гвардейцы не знали причину визита советников, однако они понимали всю серьезность ситуации. Килуса это касалось в большей степени. У господина Зина очень мало времени, однако он должен суметь найти для имперских советников несколько свободных минут. Прошу вас следовать за нами в город, только есть небольшая проблема. Вам придется оставить оружие и лошадей в форте. Мы не можем позволить вооруженным людям находиться на территории города. Эсмирал понимал, что для военных такая просьба была слишком наглой, однако правило есть правило. Никто, кроме полиции и специально уполномоченных сил, не имел права обладать оружием в городе. Это делалось для безопасности народа, и нужно отметить, что реформа приносила свои плоды. Оставить оружие в форте. Вы хотите посрамить нашу честь. Для любого воина, его оружие было частью жизни. Просьба оставить их в чужих руках равносильно оскорблению. Я понимаю ваше негодование, но таковы правила. Вы, конечно же, можете остаться за пределами форта вместе со своим оружием, но с ним в город пустить мне не позволено. Эсмирал не мог пойти против правил и не позволил бы никому этого сделать. Лорд Зен создал райский уголок на этой земле, так что все обязаны чтить его законы. Сделаем так. 10 рыцарей последуют за вами в город, а остальные поставят лагерь недалеко от форта. Надеюсь, вы поможете с провизией, а то мы не были готовы к такому. Килуса принял самое оптимальное решение. Он вместе с 9 рыцарями продолжил сопровождать советников, а остальные остались снаружи в новопостроенном лагере. Войдя в форт, советники и рыцари сразу же заметили уровень постройки этого здания. В отличие от стен обычных фортов, здесь была использована другая технология. Однако это было не так удивительно, как то, что ожидало их после. Огромная металлическая штуковина стояла, испускающая пар. Сказать, что посланники были напуганы, нечего не сказать. Килус рефлекторно потянулся к мечу, однако он вспомнил, что сдал его при входе в форт. Советники же быстро встали позади рыцарей. Лишь Малриан смог сохранить спокойствие. Не ожидал, что лорд Зен сможет приручить дракона. Я никогда не слышал про подобных особей, однако он впечатляет своими размерами. Эсмирал вместе с остальными пехотинцами еле сдержали смех. Советник посчитал поезд драконом из-за того, что он испускал дым. Однако это было в корне неверным домыслом. Прошу меня простить, но это не дракон. Лорд Зен назвал эту машину поездом. Он помогает нам при транспортировке солдат, материалов и других нужных вещей. Поезд намного быстрее лошадей или карет, и вы сами убедитесь в этом. Прошу, следуйте за мной. Эсмирал первым вошел в один из вагонов поезда, тем самым показав его безопасность. Посланникам нечего не оставалось, кроме как следовать за ним. После того, как все пассажиры сели на свои места, поезд начал движение. Это, конечно же, испугало советников и рыцарей, но вскоре они успокоились и начали с шоком наблюдать за меняющимися картинами. Их скорость передвижения была в несколько раз больше, чем на коне. Марлиан лучше всех осознавал полезность этого изобретения. Зен все больше и больше удивлял его, ведь советник просто не понимал, как такой талант не выделялся раньше. Путь от форта до Вавилона не занял много времени, так как поезд пока эксплуатировался лишь военными, то и на этой остановке их ждали солдаты. «Капитан Эсмирал, мы ждем ваших приказов». Увидев форму и имя капитана форта, все солдаты отдали честь. Военная дисциплина в Вавилоне была на высшем уровне. «Подготовьте несколько карет и доложите господину Зину, что у нас важные гости из столицы». Глава 173. «Меня уже есть невеста». Глава 173. «Меня уже есть невеста». Солдаты немедленно исполнили приказ. Один из них отправился в поместье лорда Зина, чтобы доложить о прибытии столичной делегации, а другие подготовили кареты для гостей. От станции поезда до места жительства лорда было около 20 минут езды, так что гонец, отправившись ранее, без проблем успел доложить лорду о советниках императора. Зен же, в свою очередь, дал приказ Виктору, Рему и Анжелике немедленно явиться к нему. Если сами имперские советники пришли к нему в гости, то это значит лишь одно. Драгнир сделал свой ход. Вскоре все приближенные люди ученого собрались в его кабинете и стали ждать появления важных гостей. А тем временем, Марлиан с остальными наблюдали за красотой Вавилона из окон своих экипажей. Удивление каждого росло с каждым проеденным метром. Здание, благоустройство, внешний вид. Все это было на высшем уровне. Даже имперская столица меркла по сравнению с Вавилоном. Мысли всех советников совпадали. Раз уж лорд обладал такими возможностями, то он должен был поделиться с остальной страной. Если вся Рудия перейдет на такой уровень, то даже империи четвертого ранга будут с опаской смотреть на него. Замысел Зина действовал идеально. Он специально выбрал такой маршрут, по которому советники увидели бы самые благополучные районы города. Само собой разумеется, это было запланировано намного раньше сегодняшнего. Жители Вавилона не имели права покидать город. Лишь горстка людей обладала такой возможностью, так что остальной мир никак не мог узнать про уровень жизни Вавилона. Однако теперь, когда Зен может защитить город, не нужно продолжать играть в секретность. Хоть население и не получило права выходить за территорию владений лорда, но теперь Вавилон стал принимать гостей. Увлеченные видами, советники даже не заметили, как они подошли к поместью лорда Зина. В отличие от остального города, это место не подвергалось капитальному ремонту, так что Марлиан не сразу опознал в этом месте жилье Зина. «Прошу сюда. Господин Зен ожидает вас в своем кабинете». Так как гости были необычными, Виктор лично встретился с ними и отвел к своему лорду. Двигаясь по старому поместью, советники не могли не заметить контраста с городом. По сравнению с Вавилоном, жилье Зина было намного хуже. Даже обычные строения в городе стояли на уровень выше этого. Марлиан, недолго думая, дошел до причины такого отличия. Зина не интересовала собственная роскошь, и он сперва заботился о жителях, а лишь после о себе. Для правителя это очень важная и нужная черта, но, к сожалению, лишь горстка людей обладала ей. «Господин ожидает вас за этой дверью». Виктор, как всегда, был на высоте. Его уверенность даже немного пугала, ведь он говорил с имперскими советниками как с равными себе людьми. Опытный взгляд Марлиана не мог этого не заметить. Обычный слуга никогда не посмел бы себе такого высокомерия, однако раз уж дворецкий вел себя подобным образом, этого говорило о его высоком статусе. Толкнув дверь, советники вошли в кабинет. Лишь главный рыцарь пошел вместе с ними, а остальные 9 охранников остались снаружи комнаты. «Приветствую гостей из столицы. Для меня честь увидеться с имперскими советниками. Прошу, присаживайтесь». Как только нога Марлиана ступила в кабинет, Зен сразу же начал разговор. Таким образом лорд взял инициативу на себя. Во время переговоров это было очень важным фактором. «Лорд Зен, спасибо за гостеприимство. Я Марлиан, имперский советник, рад познакомиться с таким талантливым человеком». Эти слова не были лестью. Советник был, правда, рад встретиться с ученым. Как патриот страны, Марлиан считал каждого таланта важным активом для роста. «Я польщен. Не всякий человек достоин вашей похвалы, мистер Марлиан. Я много слышал про вас. Имперский наставник и один из самых близких советников прежнего правителя Руди. Не ожидал, что такая важная личность посетит мою скромную персону. Так как Зен являлся большим любителем чтения, почти все книги в библиотеке поместья уже стали его жертвами. Именно поэтому он просто не мог не ведать о таком великом человеке, как Марлиан. Не ожидал, что такой молодой человек будет знать об этом старике. Хо-хо, это дает мне честь, однако оставим ненужные разговоры и перейдем сразу к делу. Мы были посланы императором Драгниром, чтобы передать вам имперский указ. В связи с новыми обстоятельствами и вашими заслугами перед страной, император готов выдать вторую принцессу Корнелию замуж за вас. Наследницей престола станет Корнелия, а следующими правителями ваши с ней дети. Услышав слова Марлиана, все в комнате с шоком посмотрели на Зена. Никто из присутствующих не был глупцом. Они прекрасно поняли смысл этих слов. После смерти Драгнира, именно ученый стал бы новым императором. Анжелика, которая стояла возле Зена, с трудом вздохнула. Она уже была невестой Зена, но если принцесса захочет жениться на ученом, то именно Корнелия станет первой женой. Не то чтобы Анжелику волновал такой нюанс, но она, как женщина, не хотела делить любимого ни с кем. «Господин Зен, это прекрасная возможность. Поздравляю!» Первым отреагировал Рем. Он с улыбкой подошел к лорду и похлопал по плечу. Следом за ним был Виктор. Для этих двух многоженство было нормальным явлением, так что они не видели никаких проблем в этом деле. Однако в отличие от них, Зена совсем не порадовала эта новость. Посмотрев налево, ученый увидел побледневшее лицо Анжелики. Лицо девушки, которую он любил и обещал защищать. Немного отодвинув Рема и Виктора, Зен подошел к Анжелике и взял ее за руку. Девушка растерялась. После оглашения приказа она погрузилась в свои мысли и даже не заметила движения ученого. «Ты боишься?» «Очень тихо, так чтобы лишь Анжелика смогла услышать его слова», — спросил Зен. Девушка не знала, как ответить. С одной стороны, она категорически не хотела этого брака, но с другой стоял императорский титул. Анжелика не могла позволить себе эгоизма в такой важный момент. «Нет, это твой шанс. Действуй, как считаешь нужным», — выдавив из себя улыбку, ответила барышня. Увидев такую реакцию, Зен обрадовался. Тело Анжелики без ведома хозяйки дала свой искренний ответ. «Глупышка, я твой муж. Мне ли не знать твой характер?» Поцеловав девушку в лоб, Зен обернулся и посмотрел на делегацию из столицы. «Господа советники, для меня является честью получить такое предложение, однако я вынужден отказаться. У меня уже есть невеста, которая будет недовольна, если у нее появится конкурентка в постели. Прошу, передайте императору мои искренние извинения, но я не смогу выполнить его указ». Глава 174. Ловушка. Глава 174. Никто не ожидал подобной реакции от Зена. Все они без исключения считали, что ученый без вопросов согласится на это предложение, ведь ему на блюдце предложили императорский трон. Но нет, он решил отказаться. И это все было ради одного человека. Речь, конечно же, шла об Анжелике. «Лорд Зен, прошу немного подумать над предложением императора. Многоженство не является незаконным. Вам не обязательно отказываться от Анжелики, чтобы взять в жены Корнелию». Марлиан с еще большим страхом посмотрел на ученого. «Отказ от императорского трона означает лишь один факт. Зен уверен, что он и без помощи Драгнира сможет стать правителем. Не нужно слов. Мне незачем жениться на Корнелии. Я ее видел лишь несколько раз, так что о браке и речи быть не может». Видя, насколько Зен непреклонен в этом вопросе, Анжелика не могла сдержать эмоций. Этот поступок Зена доказал все те предыдущие его слова. Ученый сдержал обещание, данное девушке, и ради этого он отказался от легкого пути становления императором. Против императорского указа нельзя пойти. Это означает измену. «Лорд Зен, вы хотите восстать против империи». В то время как Марлиан искал выхода из ситуации, двое советников начали наезжать на ученого. Они хотели напугать Зена, но для лорда все их слова были пустой болтовней. Я понимаю вашу позицию, однако, лорд Зен, прошу, сначала прочитайте свиток. Император лично написал его вам. Думаю, после его прочтения у вас не останется то же мнение, что и раньше. До ученого невозможно было добраться. Его безопасность находилась на высшем уровне, ведь Вавилонский форт надежно защищал территорию Зена. Император послал мне письмо. Интересно. Недолго думая, Зен подошел к Марлиану и взял из его рук запечатанный имперской печатью свиток. Старая и потрепанная бумага сразу же привлекла внимание ученого, но он все же начал распечатывать его. Вдруг глаза Виктора блеснули. Он еще раз посмотрел на свиток в руке господина и начал думать. Не прошло и мгновение, как дворецкий вспомнил что-то очень страшное и опасное. «Не открывайте!» — крикнул Виктор, однако уже было поздно. Зен лишь чуточку смог приоткрыть свиток, но этого оказалось достаточно для срабатывания заклинания. Огромный всплеск магической энергии раскидал всех стоящих в кабинете людей по разным сторонам. Лишь Виктор смог остаться на ногах. Однако его лицо выглядело так, как будто у него на глазах убили жену. «Ты понимаешь, что сделал?» Схватив Марлиана за горло, во весь голос крикнул дворецкий. Он был зол. Невероятно зол. Зена телепортировали неизвестно куда. Мог ли он остаться в нормальном состоянии? Анжелике помогли встать несколько охранников. Она с шокированным и испуганным лицом смотрела на то место, где недавно стоял ее муж. Что случилось? Где Зен? Видя разгневанного Виктора, девушка сразу же подумала об самом опасном. Если этот свиток каким-то образом навредил Зену, то она сделает все, чтобы от империи не осталось и следа. Госпожа Анжелика, тот свиток, что недавно держал в руке Зен, совсем необычен. Оно называется свитком телепортации и является очень редким даже в нашем обществе. С его помощью можно спастись из опасной для жизни ситуации, и даже божества не смогут найти вас. Только вот откуда у слабой империи вроде Руди оказался такой свиток. Понимая панику девушки, Виктор попытался ее успокоить. Однако его слова не помогли изменить ситуацию. Телепортация. Что это такое? Как обычный человек, Анжелика понятия не имела про магию. Ей даже термин «телепортация» казался новым. Говоря простыми словами, этот свиток переместил Зена из этого места в неизвестное нам направление. Как такое возможно? Девушка не могла поверить в такие чудеса, однако узнав, что с Зеном кроме перемещения нечего не случилось, она немного успокоилась. Этот свиток очень редкий. Даже можно сказать, что его невозможно найти. Как удалось слабой стране вроде вашего стать обладателями такого сокровища? Виктор не понаслышке знал про этот свиток, ведь именно с его помощью он смог спасти Зена из окружения. Марлиан понял, что император изначально не собирался женить свою дочь на Зене. Как мог правитель страны допустить того, чтобы кто-то угрожал его правлению? Советник явно недооценил гордость Драгнира. «Я не мог допустить того, чтобы опасный человек вроде Зена оставался на территории империи. Как советник, я готов пожертвовать жизнью ради страны». Понимая всю злость Анжелики и ее предыдущие слова про уничтожение Руди, Марлиан мгновенно взял вину на себя. Он показал ситуацию в таком ключе, будто телепортация Зена была лишь его личной идеей. По сути, Драгнир просто пожертвовал этими тремя советниками, ведь люди ученого после такого поступка не отпустили бы их просто так. Но даже после такого, Марлиан не перестал служить императорскому дому. Его отправили на верную смерть, а он даже так сохранил верность. Из-за пропажи Зена, никто не заметил того факта, что Рем исчез вместе с ним. Жизнь лорда была гораздо важнее, чем генерала. Зен вместе с открытым свитком появился в совсем другом месте. Рем, который успел немного ближе подобраться к лорду, телепортировался вместе с ним. Что это за черт? Заметив смену обстановки, ученый не мог не нахмуриться. Он провел огромное количество экспериментов, изучая телепортацию, и смог доказать его невозможность. Однако несколько секунд назад это невозможное явление случилось с ним. «Господин Зен, где мы?» Рем был одет в свою обычную военную форму. Откуда мне знать? Нас перехитрили. Этот чертов Драгнир. Значит, он с самого начала задумал избавиться от меня. Ученый явно проиграл этот раунд. Он думал, что загнал императора Руди в угол. Но оказалось, что все это время ловушка ставилась против него самого. Что такое? Я не понимаю, о чем вы говорите. Рем никогда не видел Зина таким растерянным. Ученый не был похож на самого себя. Ты не понимаешь. Нас перенесли из Вавилона в неизвестное место. И что теперь делать? Все это время у ученого все получалось легче легкого, так что он слишком сильно снизил бдительность. Впоследствии ученый попался в ловушку. Перенесли. Как такое возможно? Понимая сложность ситуации, Рем тоже начал паниковать. Обычно оба человека думали холодной головой, но последние события выбили их из колеи. Ладно, успокоились. Сперва мы должны узнать наше местоположение. Какие предметы есть у тебя сейчас с собой? Пораскинув мозгами, Зен решил проверить инвентарь. Так как Рем был генералом, то у него с собой всегда был пистолет с двумя магазинами. У самого ученого тоже был один пистолет с таким же количеством пуль. Вместе с этим, у Зена был с собой кошелек. Однако денег в нем оказалось немного. Глава 175. Отдаленная деревня. Глава 175. Подсчитав их нынешние богатства, Зен не остался слишком довольным. Два пистолета – это большая сила, однако количество пуль было сильно ограничено. Каждый из них имел по три магазина, так что придется использовать огнестрел в самом крайнем случае, как последнюю опору за жизнь. Ладно, теперь, когда мы немного успокоились, стоит начать поиск информации. Сначала определим наше местоположение. Надеюсь, нас перенесло не так далеко от Руди, в противном случае наши дела плохи. Ученый не был приспособлен к жизни отшельника. В этом и прошлых мирах у него в руках было достаточно денег и власти, чтобы не беспокоиться о жизненных мелочах. Однако попав в такую ситуацию, Зену нечего не оставалось, как учиться выживать. «Господин Зен, это место может быть опасным для жизни. Встаньте позади меня». Рем хорошо владел мечом, ведь он смог несколько минут простоять против Алвиса в схватке. Однако сейчас его верный клинок не был с ним. Я и сам могу постоять за себя. Зен, правда, был хорошо натренирован, но до генерала ему было ой как далеко. Как скажете. Только ведите себя осторожно. После телепортации, Зен и Рем оказались в маленькой комнате, с одним выходом. Стены этого места были ветхими, а в некоторых местах фасад уже успел полностью разрушиться. Толкнув дверь, двое человек вышли из здания. Оказалось, что этот сарай стоял недалеко от маленькой деревни. Ученый решил заглянуть туда и узнать о нынешнем местоположении. «Господин Зен, думаете, это будет хорошей идеей вот так сразу подойти к жителям деревни? Они могут неправильно нас понять». Осторожность Рема была поднята на максимальный уровень. Лишь он один обеспечивал безопасность лорда. «Не беспокойся. Я не такой страшный, чтобы меня боялись». Зен привык говорить со своими подданными, спрашивать об их проблемах и с помощью этого улучшать уровень жизни в Вавилоне. Однако он упустил важную деталь. Так как сам ученый был хорошим правителем, народ не боялся его, но другие лорды не славились этим достижением. Одежда Зена была очень дорогой. Как третьему наследнику великого дома, ему следовало одевать лишь самое изысканное, а такие изделия были не из дешевой категории. Ученый совсем не подумал про этот аспект, но жители деревни, увидев богато одетого молодого человека, сразу же напряглись. Для них подобного рода знак был очень плохим. Увидев напряженный взгляд жителей, Рем сразу же взялся за кобуру пистолета. Если хоть один из этих деревенских посмеет сделать опасное для Зена движение, генерал сразу же застрелит нападающего. В отличие от своего охранника, ученый совсем не беспокоился о своей безопасности. Он шагал по дороге и смотрел в обе стороны, как будто ища кое-кого. Вдруг его взгляд остановился на мальчике 13-14 лет. «Мальчик, можно тебя на минуту?» Подойдя к этому парню, Зен попытался показать себя как можно более дружелюбным. Однако такое поведение еще сильнее испугало мальчика. Не успел он ответить, как к Зену и Рему подошел накачанный мужчина. Его тело было обгорелым, что говорило о факте работы под солнцем. «Господа, вам что-то нужно от моего сына». Подошедший богатырь оказался отцом мальчика. С первого взгляда, эти двое не были похожи друг на друга, однако присмотревшись, Зен нашел сходство. «Простите за беспокойство, просто мы отделились от нашего отряда и заблудились. Не могли бы вы сказать, что это за место?» Разговорные умения ученого было на высоте. Он без проблем смог убедить деревенского жителя в том, что он с Римом потерялись. «Как вы отделились от группы? Наша деревня находится довольно далеко от дорог, так что путники тут большая редкость». Загорелый мужчина сразу же изменил тон разговора, и теперь он казался более дружелюбным. «Мы шли на охоту, так что искали хорошее место, где может обитать дичь. Но из-за того, что господин хотел немного отдохнуть, группа пропала из нашего поля зрения». Тут в разговор влез Рем. У его слов было лишь одно предназначение – показать статус Зена, как господина. Нужно отметить, что одежда ученого уже давала понять о его необычном происхождении, так что слова Рема лишь дополнили общую картину. «Понятно. Жаль, что так получилось, эта деревня называется Ел. Из-за малого размера, многие даже не знают о нашем существовании». Зена и Рема не интересовало название деревни, а лишь страна, где сейчас они находятся. Свиток не мог перенести их на другой конец континента. Ученый сильно надеялся на это. Никогда не слышал про эту деревню. Сколько всего человек живет здесь и вообще в какой мы стране? Зен не мог спросить про страну прямо так, ведь это выглядело бы подозрительно. Так что он выбрал немного шутливый тон для ведения разговора. После небольшого диалога ученый узнал, что находится на территории империи третьего ранга, Ипогрина. Он помнил эту страну, ведь именно она и была вторым игроком в регионе после Буина. Однако расстояние между Рудией и Ипогрином было огромным. Нужно пересечь несколько тысяч километров, что для Зена было очень сложной задачей. Узнав о главном, ученый начал думать про дальнейший план действий. Ему нужно вернуться как можно быстрее и навеки закончить правление имперского дома в Рудии. Такого он не мог простить, но пока что месть подождет. «Господа, уже темнеет, может быть, вы переночуете у нас дома?» Богатыря звали Кевин, а его сына Лорст. Они оказались добрыми людьми, ведь согласились помочь Зену и Рему. «Это немного неловко, но мы будем рады принять вашу помощь». Идея с ночевкой в неизвестном доме не нравилась Рему, но так как господин уже принял решение, ему нечего не оставалось, кроме как подчиниться. Оказалось, что семья Кевина занималась кузнечным делом, но из-за того, что количество заказов за последнее время сильно уменьшилось, ему пришлось начать работать на ферме, чтобы хоть как-то прокормить семью. Войдя в дом, Рем и Зен ощутили странный запах, который заставил их нахмуриться. Посмотрев друг другу в глаза, они кивнули и последовали за Кевином. «Позвольте представить вам мою жену Шелли и мою дочь Вигги. Наш дом немного тесноват, но другой нам не по карману. Надеюсь, господа не будут осуждать меня». Познакомившись с семьей Кевина, Зен и Рем сели за стол. Еды было мало, но ради приличия путники чуть-чуть перекусили. После этого Кевин показал им свободную комнату, где они и проведут сегодняшнюю ночь. «Чувствуете себя как дома? Если что-то понадобится, то моя с женой комната находится рядом с вашей». День в деревне заканчивался рано, ведь они с утра должны были уходить на работу, так что путникам нечего не оставалось, кроме как ложиться спать. Поздно ночью деревянная дверь комнаты медленно открылась. В комнату Рема и Зена вошла черная тень. Посмотрев на спящие лица путников, она помахала рукой. Глава 176. Жестокая реальность средневековья. Глава 176. Они спят. После сигнала тени, в комнату вошел Кевин. У него в одной руке была веревка, а в другой меч. Да, у них не было реакции на мое появление, так что они должны спать. Сняв капюшон, Вибги показала свое красивое лицо. Именно она и проверила бодрость путников. Тогда поскорее схватим их. Не стоит терять времени. Кевин отложил меч и, взяв веревку двумя руками, подошел к Зину. Однако не успел он дойти, как нога ученого ударила его прямо в живот. Зен хоть и не был на уровне Рема, но его физическая подготовка тоже удивляла. В ту же секунду генерал, достав армейский нож, захватил девушку в плен. «Не дергайся, или я перережу тебе глотку». Этих слов было достаточно, чтобы Вигги перестала думать о побеге. Зен в это время еще раз ударил Кевина, отправив того в нокаут. «Двое готовы. Нужно связать их». Использовав веревку, с помощью которой семья Кевина хотела обездвижить путников, Рем и Зен смогли захватить главу дома и Вигги в плен. Так как девушка все еще была в сознании, Рем оторвал часть ткани от простыни и с ее помощью заткнул барышне рот. «Нужно найти мать с ребенком». Взяв меч Кевина в руки, Рем направился на поиски матери, в то время как Зен с пистолетом остался сторожить пленников. Увидев, что ученый остался один, девушка попыталась высвободиться, но получила лишь удар в живот от Зина. Лорд явно был не в настроении, ведь эти добрые люди задумывали против них что-то плохое. Из-за удара Зина из глаз Вигги пошли слезы. Девушка не могла кричать, так как у нее во рту находилась ткань. «Не стоило вам этого делать. Зачем вы вообще напали на нас, дураки?» Видя страдания девушки, Зен почувствовал себя не в своей тарелке. Ученый не был садистом или маньяком, ему не нравилось мучить людей, но сейчас у него не было другого выбора. Пока Вигги горько плакала, а Зен наблюдал за ней, Рем искал жену и мальчика. В комнате Кевина ее, конечно же, не оказалось, так что генералу пришлось искать дальше. Осмотрев все комнаты, Рем не смог обнаружить пропавших людей, и поэтому ему пришлось вернуться к Зину. «Я не смог найти тех двух. Они покинули здание, но я не решился пойти на их поиск. Лучше допросить этих двух. Они должны знать их местоположение». Посмотрев на плачущую Вигги, у Рема даже не изменилось лицо. Он подошел к ней и, взяв за щеки, посмотрел прямо в глаза. «Сейчас я дам тебе два выбора. Либо ты говоришь, где твоя мама и брат, либо эта ночь станет самой незабываемой в твоей жизни. Поверь, мне сейчас не до шуток. То, что эти простолюдины посмели напасть на его лорда, уже являлось достаточной причиной для того, чтобы замучить их». Так что Рема не особо мучила совесть. Видя, что второй путник оказался еще более жестоким, чем первый, Вигга кивнула. Она не хотела получать еще большие побои. «Хорошая девочка, только без шуток. Если ты хоть неправильно пискнешь, то будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь». Медленно сняв с Вигги кляп, Рем стал слушать ее доклада. «Что вы за нелюди такие? Бить девушку?» Негромко высказалась барышня, однако, увидев яростный взгляд Рема, сразу же перешла к делу. «Мать с братом сейчас находится в сарае. Он стоит за домом. Зачем вы напали на нас?» Тут уже Зен подключился к разговору. Ему было интересен их мотив, хотя у ученого уже появились некоторые догадки. «Это... мы хотели вас ограбить. Вы же какой-то аристократ, так что мы захотели украсть у вас денег». Ответ девушки был не слишком-то убедительным. «Еще раз попытаешься солгать, и я сделаю тебе очень и очень больно. Понимаешь, обмануть Зина не было легким делом. Он прекрасно знал психологию и язык тела человека. Ловушка императора сработала лишь из-за того, что сам Марлиан нечего не знал о замысле Драгнира. В противном случае, ученый заметил бы подвох». Увидев армейский нож, Вигги сильно испугалась. Девушка не смогла сдержать эмоций, и желтая струя неприятно пахнущей жидкости появилась у нее из-под ног. Жаль, что Зину и Рему было совершенно плевать на это. Они ждали причину нападения, и если девушка не скажет этого, то они сделают ей вещи гораздо страшнее, чем просто испорченное белье. Покинув безопасное гнездо, Зину нечего не оставалось, кроме как приспособиться к тяжелым реалиям этого мира. Средневековье – это очень опасная эпоха развития. Убийства, изнасилования, Грабежи были тут нормой. Ученый смог спастись от всего этого, лишь благодаря своему статусу аристократа. Но теперь он никто. Находясь в чужой стране с небольшим количеством денег и двумя пистолетами, ученому придется столкнуться со всеми прелестями средневековья напрямую. И допрос этой девушки тоже был частью первого испытания. «Значит, ты не хочешь говорить. Жаль. Это уже неправильный выбор». Генерал знал, что для Зина это было впервые. Аристократ никогда не должен был встречаться с подобным, но раз уж ученому пришлось, то Рем должен был помочь ему со всем этим. Встав с кровати, Рем подошел к испуганной девушке. Армейский нож лежал у него в руке. «Раз уж ты не собираешься сотрудничать, то мне нечего не остается, кроме того, как сделать тебе больно. Учти, ты сама этого захотела. Мы дали тебе возможность, но ты отказалась». Вигги сразу же начала дергаться, но веревка сильно ограничила ее движение. В это же время Рем, наклонившись, стал резать ножом ее одежду. «Не надо, не надо». Понимая, что ее ожидает, девушка стала умолять. Но взгляд Рема не смягчился. «Ты скажешь, для чего вы хотели нас поймать?» Генерал был готов к переговорам, но Вигги снова отказалась от своего шанса на спасение. «Как хочешь, тогда не вини меня за жестокость». Генерал легким движением избавился от одежды на девушке и положил ее на кровать. Для человека с его силой поднять Вигги не составило никаких проблем. «Не надо. Прошу, прошу, пощадите». Обнаженная девушка лежала на кровати и просила пощады, но Рем уже не собирался ее слушать. Немного спустив штаны, генерал начал готовиться к штурму. Зен сначала хотел остановить своего слугу, но передумал. Эти люди минимум хотели ограбить их и убить, так зачем же ему жалеть таких подонков? Даже эта девушка, которая всеми силами пыталась избежать наказания, была виновна. «Либо ты говоришь, для чего вам понадобилось нас усыплять, либо я заберу у тебя самое дорогое и буду мучить тебя всю оставшуюся ночь». Генерал дал последний шанс. Назад пути уже не было. Если сейчас Вигги скажет, то он не станет насиловать ее, а если нет, то тут уже ничего не попишешь. Глава 177. Каннибалы. Глава 177. Я все скажу. Только прошу, отпустите меня. Наконец девушка сдалась. Видя, что путник правда собирался надругаться над ее телом, Вигги приняла сложное решение. «Так говори, у нас нет столько времени. Если честно скажешь причину, я тебя не трону. Обещаю». Генерал, как всегда, остался холодным как лед, но именно такое поведение и помогло сломить дух барышни. «Мы хотели схватить вас, и съесть, одновременно присвоив все ваши вещи себе». Понимая, что после этих слов ей не сдобровать, Вигги решила сказать все на одном дыхании. «Если умирать, то без мучений, зачем же страдать зря? Это правда. Она не солгала. Что-то примерно этого я и ожидал. Каннибализм – вещь пугающая, но мне интересно, когда и зачем вы начали заниматься этим гнусным делом». Реакция Зина и Рема отличалась от ожиданий Вигги. Девушка думала, что, услышав про каннибализм, эти двое немедленно убьют ее, но все оказалось не так просто. Все началось около 2 лет тому назад. Тогда местный аристократ забрал наших последних коров и овец для своего праздничного банкета. Жителям деревни осталось есть лишь фрукты и овощи, но даже их категорически не хватало. Мы стали голодать. Вдруг, однажды к нам забрел одинокий охотник. Он, как и вы, отделился от своей группы. Сначала мы приняли его хорошо. Накормили, напоили и уложили спать. Однако на добро он ответил злом. Поздней ночью он встал и пришел в мою комнату. Если бы не подоспевший на крики отец, то этот человек изнасиловал бы меня. История была жестокой, но для реалий средневековья ничего особенного. Рем слышал вещи и похуже этого, но вот Зен проникся эмпатией к бедной девушке. «Значит, он оказался вашей первой жертвой». Допрос продолжил ученый, а в это время генерал начал приводить себя в порядок. «Да, Отец убил его одним ударом меча, однако на этом наши проблемы не закончились. Убийство для нас является большим грехом. Такое преступление жестоко карается в деревне, так что мы подумали и решили избавиться от тела таким вот образом. Когда девушка рассказывала свою историю, она не ощущала сильной боли или угрызения совести. Таких эмоций просто не было. А ведь она говорила про поедание человеческого мяса. «Господин, я пойду проверю сарай за домом. Если она сказала правду, то мать с ее братом должны находиться именно там. Нельзя допустить утечку информации. Если хоть один из этой семьи выживет и расскажет своим односельчанам эту историю, только со своего ракурса, то Зину и Рему придется туго». Крепко держа меч, генерал двигался к сараю. Те двое могли подготовить ловушку, ведь Кевин и Вигги задержались в комнате путников довольно долгое время, что могло вызвать их подозрение. Темная ночь окутала всю землю. Лишь свечение нескольких лун давало свет, разгоняя мглу. Позади дома стоял одинокий сарай. Медленными движениями генерал подошел к двери и толкнул ее. Изнутри палился яркий свет, но Рем уже был готов к этому. «Почему так долго? Я уже устала ждать», — послышался голос недовольной Шелли. Она стояла спиной к двери, так что не увидела генерала. Однако Лорст, который все это время наблюдал за проходом, начал дрожать. «Мама, это не отец, дело плохо». Видя в руках Рема меч отца, Лорст предположил самые худшие. Он был молодым ребенком, так что паника на столь неожиданные события была нормальной реакцией. «Что ты говоришь? Как мог кто-то другой поя?» Обернувшись, Шелли вмиг разделила эмоции своего сына. «Нет, даже больше. Она была напугана еще сильнее, чем Лорст. Вигги не солгала. Вы и впрямь были здесь. Даю вам единственный шанс. Сдавайтесь, или умрите. Не то, чтобы Рем хотел сохранять им жизни, однако он не хотел действовать без приказа лорда. Мы сдаемся. Прошу, не нужно вредить нам». Шелли отреагировала моментально. Она сразу же упала на пол и начала молить о пощаде. Но зоркий глаз Рема увидел одну странную деталь. Кулак женщины был слишком сжат слишком сильно. Либо она держит какое-то колющее оружие, либо она настолько испугалась смерти, что не может контролировать свои рефлексы. «Покажи, что у тебя в руке, и потом поговорим про вашу сдачу». Генерал решил не рисковать. Если у Шелли находится опасный предмет, стоит сразу же ее обезглавить, тем самым избавиться от проблемы. И если судить по скривившемуся лицу женщины, то предположение Рема оказалось верным. «Значит, вы выбрали смерть. Это даже лучше». Встав в стойку, генерал нацелился на сердце женщины. Шелли не была бойцом и не могла защитить себя от нападения столь искусного воина. Мать семейства умерла мгновенно, но Рем не остановился на этом. Сделав разворот на 180 градусов, он ринулся к мальчику и одним движением забрал и его жизнь. Были ли действия Рема бесчеловечными? Конечно же нет. В эту эпоху пощада врага могла закончиться очень и очень печально. Так зачем же генералу делать такую опрометчивую глупость? Посмотрев на окровавленные тела, генерал не почувствовал и толику сожаления. Эти люди собирались убить его и съесть. Каннибалам нет прощения, так считал Рем. После пропажи Зина и Рема, верхушка Вавилона стала нестабильной. Именно ученый являлся главным фактором сдерживания, а после того, как его не стало, многие люди захотели прибрать себе кусочек от богатства. К счастью, пока лишь самые верха знали о пропаже лорда, так что Анжелика смогла их подавить. Если бы не помощь Виктора и нескольких верных Зину людей, то девушке пришлось бы туго.